Религия в пределах только разума. Предисловие к первому изданию. Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающем себя безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме самого закона, чтобы этот долг исполнить. По крайней мере, это вина самого человека, если в нем имеется такая потребность. И тогда ему уже нельзя помочь ничем другим. Ведь то, что возникает не из него самого и его свободы, не может заменить ему отсутствие моральности. Следовательно, для себя самой и объективно, поскольку это касается волнения, и субъективно, поскольку это касается способности, мораль отнюдь не нуждается в религии. Благодаря чистому практическому разуму она давлеет сама себе. В самом деле, так как ее законы обязывают через одну лишь форму всеобщей законосообразности, принимаемых в соответствии с ней максим как высшего, даже безусловного условия всех целей, то она вообще не нуждается ни в каком материальном определяющем основании свободного произволения. То есть ни в какой цели, ни для того, чтобы узнать, что такое долг, ни для того, чтобы побуждать к его исполнению. Но вполне может и должна, когда дело касается долга, отвлечься от всяких целей. Так, например, чтобы узнать, должен ли я перед судом давать правдивые свидетельские показания, должен ли я и могу ли я быть верным, если потребуют возвратить доверенное мне чужое имущество. Нет надобности спрашивать о цели, которую я мог бы поставить перед собой, давая объяснение своей деятельности. Ведь безразлично, какова эта цель. Более того, если тот, от кого правомерно требуют признания, считает нужным искать какую-нибудь цель, то уже этим он показывает себя человеком недостойным. Но хоть мораль для себя самой не нуждается ни в каком представлении о цели, которое должно было бы предшествовать определению воли, тем не менее, может быть и так, что она имеет необходимое отношение к такой цели. А именно, не как к основанию, а как к необходимым следствиям тех максим, какие принимаются сообразно с законами. В самом деле, без всякого отношения к цели не может быть никакого определения воли в человеке, так как оно не может быть без какого-нибудь результата, представление о котором, хотя бы не как определяющее основание произвола и не как преднамеренная цель, а как следствие определения произвола законом, должно быть принято в качестве цели. Без такой цели произволения, какое для предполагаемого поступка не примысливает себе никакого ни объективно, ни субъективно определенного предмета, а он его имеет или должен иметь, не может удовлетворить себя, так как хотя оно и может указать, как нужно действовать, но не знает, для чего это нужно. Таким образом, хотя для правомерного действования мораль не нуждается ни в какой цели, и для нее достаточно закона, который заключает в себе формальные условия применения свободы вообще, из морали все же возникает цель. Ведь разум никак не может быть безразличным к тому, каков ответ на вопрос. Что же последует из этого нашего правомерного действования и к какой цели, если даже допустить, что это и не вполне в нашей власти, мы можем направить свои поступки, чтобы они, по крайней мере, были в согласии с нею? Правда, это только идея об объекте, который заключает в себе и формальные условия всех целей, какие мы должны иметь, долг, и все, что в согласии с ним обуславливает все те цели, которые мы имеем, счастье, соразмерное с исполнением долга. То есть идея высшего блага в мире, для возможности которого необходимо признать высшее, моральное, святейшее, всемогущее существо, которое одно только и может объединять оба этих элемента. Но эта идея, рассматриваемая практически, все же не пустая, потому что она помогает нашей естественной потребности мыслить для всякой нашей деятельности в целом какую-нибудь конечную цель, оправдываемую разумом. В противном случае имелось бы препятствие для морального решения. Но что самое важное, эта идея следует из морали и не есть ее основа. Цель, которую ставят, уже предполагает нравственные принципы. Следовательно, для морали не может быть безразличным, составляет ли она себе или нет понятие о конечной цели всех вещей. Согласие с которой, хотя и не умножает числа ее обязанностей, но создает для них особую точку объединения всех целей, так как только этим и может быть создана объективно-практическая реальность для сочетания целесообразности свободы с целесообразностью природы, без которого мы не можем обойтись. Если вы представите себе человека, который уважает моральный закон и которому приходит на ум мысль, он вряд ли может избежать ее. Какой мир, руководствуясь практическим разумом, он создал бы, если бы это было в его силах? И притом так, чтобы и сам он оставался в нем как его часть. То если бы ему был предоставлен выбор, он не только остановился бы на таком именно, какой порождает моральная идея о высшем благе, но и выразил бы также желание, чтобы мир вообще существовал. Потому что моральный закон желает, чтобы высшее возможное через нас благо было осуществлено. Хотя бы человек по этой идее и видел даже опасность утраты счастья для его личности, так как вполне возможно, что он и не в состоянии будет сообразовываться с требованием счастья, которое разум делает условием. Следовательно, он примет это решение совершенно беспристрастно, как будто оно решение постороннего, хотя в то же время будет чувствовать, что признать его своим заставляет разум. Чем человек и доказывает морально обусловленную в нем потребность мыслить для исполнения своих обязанностей еще и конечную цель, как их результат. Таким образом, мораль неизбежно ведет к религии, благодаря чему она расширяется до идеи обладающего властью морального законодателя вне человека, в воле которого конечной целью — мироздание. Служит то, что может и должно быть конечной целью человека. Если мораль признает в святости своего закона предмет глубочайшего уважения, то на ступени религии она в высшей, исполняющей эти законы причине, представляет предмет поклонения и является в присущем ей величии. Но все, даже самое возвышенное, умаляется в руках людей, когда они применяют эту идею. То, что может быть истинно почитаемо лишь в том случае, если уважение к нему свободно, заставляет приспосабляться к таким формам, которым можно придать вес только посредством законов принуждения. И то, что само собой подвергается публичной критике каждого человека, должно подчиняться критике, которая обладает силой, то есть подчиняться цензуре. Но коль скоро заповедь «повинуйся власти» также морально и соблюдение ее, как и всех других обязанностей, может быть отнесено к религии, то сочинению, которое посвящено определенному понятию религии, подобает самому подавать пример такого повиновения, каковое может быть доказано неуважительным вниманием лишь к закону какого-то отдельного устроения в государстве, и слепотою в рассмотрении всех иных, а только общим уважением ко всем. Богослов, которому дано судить о книгах, может быть назначен для того, чтобы он заботился лишь о спасении души, или же для того, чтобы заботиться также и о спасении наук. В первом случае судья будет действовать только как духовное лицо, а во втором — также и как ученый. Последнему, как члену публичного заведения под названием университета, которому доверены все науки для культуры и для предохранения их от всякого ущерба, надлежит ограничивать притязание первого тем условием, чтобы его цензура не производила никаких разрушений в области наук. Если оба судьи, основывающиеся на Библии, богословы, то последнему из них, как члену университета на том факультете, которому поручено излагать это богословие, должна принадлежать верховная цензура. Что касается первой задачи — спасения душ, то она поручается обоим в равной степени. Но что касается второй — спасения наук, то на богослова как университетского ученого должна быть возложена еще и особая функция. Если отступить от этого правила, то в конце концов можно прийти к тому, что уже когда-то было, например, во времена Галилея, а именно. Основывающийся на Библии богослов, дабы смирить гордость наук и избавить себя от возни с ними, может отважиться на вторжение в область астрономии или других наук, например, древней истории Земли, и, подобно тем народам, которые не обнаруживают в себе ни способности, ни достаточного усердия, чтобы защититься от опасных нападений, все вокруг себя превращает в пустыню и налагает запрет на все исследования человеческого рассудка. Но основывающемуся на Библии богословию в области наук противостоит философское богословие — достояние, вверенное другому факультету. Если только оно останется в пределах одного лишь разума и пользуется для подтверждения и объяснения своих положений историей, языками, книгами всех народов, даже Библией, но только для себя, не вводя эти положения в библейское богословие и не пытаясь изменить те его официальные учения, исключительное право на которые имеют духовные лица. Оно должно пользоваться полной свободой распространения, насколько хватит его учености. И хотя, если не подлежит сомнению, что философский богослов действительно перешел свои границы и вторгся в пределы основывающегося на Библии богословия, у богослова, рассматриваемого только как духовное лицо, нельзя оспаривать право на цензуру. Тем не менее, коль скоро это подвергается еще сомнению и, следовательно, возникает вопрос, произошло ли это на деле в книге или в каком-нибудь публичном чтении философа, верховная цензура может принадлежать только основывающемуся на Библии богослову как члену своего факультета, так как ему поручено заботиться и о втором интересе общества, а именно о процветании наук, и назначен он для этого с таким же правом, как и философский богослов. И в таком случае первая цензура принадлежит этому факультету, а не философскому, так как богословский факультет имеет исключительное право на некоторые учения, а философский пускает свои учения в открытый свободный оборот, и потому только первый может жаловаться на то, что нарушается его исключительное право. Однако сомнения насчет такого вторжения, несмотря на взаимное сближение всех учений обоих факультетов, и на опасение, что границы могут быть нарушены философским богословием, легко устранить. Для этого надо только помнить, что такое бесчинство происходит не потому, что философ что-то заимствует от основывающегося на Библии богословия, чтобы использовать это для своих целей. Ведь основывающееся на Библии богословие не отрицает, что оно содержит в себе немного общего для него с учениями чистого разума. И, кроме того, нечто, относящееся к исторической науке или к филологии и к цензуре этих наук. Допустим также, что тем, что философ от него заимствует, он пользуется в значении, соответствующем одному лишь разуму, но может быть неугодным для основывающегося на Библии богословия. Бесчинство происходит лишь в том случае, если он что-то вносит в него и тем самым намерен обратить его на другие цели, недозволенные его устроением. Так, например, нельзя сказать, что профессор естественного права, заимствуя из Кодекса Римского права некоторые классические термины и формулы для своего философского учения о праве, вторгается в область римского права. Хотя бы он, как это часто случается, пользовался ими не точно в том смысле, какой им придают толкователи этого права. Если только он не домогается того, чтобы этими терминами и формулами так пользовались настоящие юристы или даже судебные учреждения. В самом деле, если бы он не имел на это права, то можно было бы, наоборот, основывающихся на Библии богословов или присяжных юристов обвинять в бесчисленных посягательствах на достояние философии, потому что и те, и другие, не будучи в состоянии обойтись без разума, а там, где дело решает наука, без философии очень часто кое-что должны заимствовать от нее, хотя только к их взаимной выгоде. Но если первому следует исходить из того, чтобы в религиозных делах не иметь по возможности никакого касательства с разумом, то можно легко предвидеть, кто будет в проигрыше. Ведь религия, которая, не задумываясь, объявляет войну разуму, не сможет долго устоять против него. Я позволяю себе даже предположить, что было бы лучше, окончив академическое обучение библейскому богословию, всякий раз в заключение прибавлять еще особый курс чисто философского учения о вере. А оно пользуется всем, также и Библией, по такому руководству, как эта книга. Или другая, если можно найти лучшую книгу такого рода. И такой курс следовало бы считать необходимым для полного снаряжения кандидата. В самом деле, науки лишь выигрывают, отделяясь друг от друга, если только каждая сначала сама по себе составляет нечто целое, и только уже потом делается попытка рассматривать ее в соединении с другими. В таком случае основывающийся на Библии богослов может быть единодушен с философом или считать, что он должен его опровергнуть, если только он его слушает. Ведь именно таким образом он заранее может быть во всеоружии против всяких затруднений, перед которыми его может поставить философ. Но утаивать их или объявлять их безбожными — это жалкая уловка, которая не выдерживает критики. А если смешивают то и другое, и основывающийся на Библии богослов только случайно бросает на это беглые взоры, то это есть отсутствие основательности. И в таком случае никто, в конце концов, толком не знает, как быть с учением о вере в целом. Из следующих четырех трактатов, в которых я показываю отношение религии к человеческой природе, наделенной отчасти добрыми, отчасти дурными задатками, и рассматриваю соотношение злого и доброго принципов как двух самостоятельных и влияющих на человека действующих причин, первый уже был напечатан в берлинском ежемесячнике в апреле 1792 года. Но его нельзя было опустить здесь, поскольку он по содержанию тесно связан со всем этим произведением, содержащим в прибавленных трех статьях полную разработку первой. Предисловие ко второму изданию. 1794 год. В этом издании, кроме опечаток и немногих стилистических поправок, ничего не изменено. Все добавления отмечены крестиком и даны в сносках. О заглавии этой книги, так как были высказаны некоторые сомнения относительно скрытой в нем цели, считаю нужным заметить следующее. Так как откровение, по крайней мере, может включать в себя и чистую религию разума, а религия разума, наоборот, не может содержать в себе историческую сторону откровения, то я могу рассматривать первое как более широкую сферу веры, которая заключает в себе религию разума как более узкую сферу. Не как два вне друг друга находящихся, а как два концентрических круга. И в пределах последней философ должен считать себя учителем чистого разума из одних лишь априорных принципов и при этом, следовательно, отвлечься от всякого опыта. С этой точки зрения я могу сделать и вторую попытку, а именно исходить из какого-нибудь откровения, признаваемого таковым, и отвлекаясь от чистой религии разума, поскольку она составляет самостоятельную систему, Рассматривать откровение как историческую систему моральных понятий только фрагментарно, и наблюдать, не приведет ли это к той же системе чистой религии разума, которая самостоятельно не в теоретическом, правда, отношении, к чему следует причислить и технически-практический метод преподавания как учение об умении, а в морально-практическом отношении. И достаточно для религии в собственном смысле, которое как априорное понятие разума, остающееся после устранения всего эмпирического, существует только в этом отношении. Если это так, то можно сказать, что между разумом и Писанием можно найти не только совместимость, но и единство. Так что тот, кто следует одному из них под руководством моральных понятий, обязательно встретится и с другим. Если же этого не случится, то или у одного человека будет две религии, что нелепо, или будет религия и культ. А в последнем случае, так как культ не есть, в отличие от религии, цель сама по себе, а имеет ценность только как средство, оба они иногда могут смешиваться вместе, чтобы на короткое время соединиться. Но потом, как масло и вода, снова отделиться друг от друга, и чисто моральная религия разума должно всплыть наверх. Я уже в первом предисловии отметил, что такое соединение или попытка его достигнуть с полным правом есть подобающее философскому исследователю религии занятие и не представляет собой посягательство на исключительные права основывающегося на Библии богослова. После этого я нашел, что утверждение это приводится и в морали покойного Михаэлиса. Часть первая, страницы с 5 по 11. Человека, сведущего в обеих дисциплинах и проходя через всю его книгу. Причем высший факультет не нашел бы в ней ничего предосудительного в отношении своих прав. Суждения достойных людей, подписавших и не подписавших свои имена под своими отзывами о моей книге, я не мог принять в соображение в этом втором издании, так как они, как и вся литература из других городов, очень поздно доходят до наших областей, хотя я и очень желал бы этого. Прежде всего, это касается Annotationes Quaedam Theologicae etc., знаменитого доктора богословия Штора в Тюбингене, который с обычной для него проницательностью, а также с заслуживающими глубочайшей благодарности усердием и справедливостью, подверг разбору мою книгу, откликнуться на что я, безусловно, намерен, не решаясь, однако, обещать этого ввиду старческих недугов, которые более всего противятся разработке отвлеченных идей. От одного критического отзыва, а именно помещенного в номере 29 новых критических сообщений в Грейвсвальде, я могу отделаться так же бесцеремонно, как рецензент от моего сочинения. Оно, по его мнению, есть не что иное, как ответ на поставленный мною же вопрос. Каким образом, возможно, церковная система догматики в ее понятиях и положениях на основе чистого, теоретического и практического разума? Этот опыт, следовательно, вообще не интересен для тех, кто также не постигает и не понимает его, Канта, системы, как и не желает ее знать, и поэтому они должны рассматривать его как нечто несуществующее. На это я отвечаю. Для того, чтобы понять основное содержание этого сочинения, требуется лишь обыденная мораль. И нет надобности вдаваться в критику практического разума, а тем более теоретического. Если, например, добродетель как навык в сообразных с долгом поступках, по их легальности, называют virtus феноменом, а ее же как постоянное убеждение совершать такие поступки из чувства долга в силу их моральности virtus nominum, то эти выражения годятся только для школьного преподавания. А сущность дела содержится в самых популярных наставлениях для детей или в проповеди, хотя она выражена здесь иначе, и она вполне понятна. Если бы последнее можно было сказать о тайнах божественной природы, какие числят по ведомству учения о религии, Их, словно они совсем общедоступны, помещают в катехизисах. Но потом их приходится переводить в моральные понятия, чтобы они разумелись каждым. Кёнигсберг, 26 января 1794 года.